28. В консульство Павла Фабия и Луция Вителия, смотри примечание 39. После длительного круговорота веков птица Феникс, смотри примечание 40, возвратилась в Египет и доставила ученым-мужам из уроженцев этой страны и греков обильную пищу для рассуждений о столь поразительном чуде. Примечание 39. В 34 году нашей эры. Примечание 40. Вера в реальное существование птицы Феникс была чрезвычайно широко распространена в древности. Конец примечаний. Мне хочется изложить и то, в чем их суждения совпадают, и еще больше такого, в чем они между собой не согласны, но с чем стоит познакомиться. Что это существо посвящено Солнцу и отличается от других птиц головою и яркостью оперения, на этом сходятся все, кто описывал его внешний вид. О возрасте же его говорят различно. Большинство определяет его в 500 лет. Но есть и такие, которые утверждают, что этот феникс живет уже 1461 год, так как ранее фениксы прилетали в город, носящий название Гелиополь, в первый раз при владычестве Сесосиса, во второй – Амасиса, и в последний – Птолемея, который царствовал третьим из македонян, причем их всегда сопровождало множество прочих птиц, дивившихся их невиданному облику. Древность темна, но Тиберий от Птолемея отделяет менее 250 лет. Примечание 41. Подсчитывая возможный возраст птицы Феникс, Тацит говорит, что древность темна. Если от Амасиса Яхмоса II до Тиберия он насчитывает 500 лет, то в этом случае его ошибка в подсчетах невелика. Но что касается Сесосиса, Сесостриса у Геродота и Диодора Сицилийского, то современная египтология отождествляет его с Сенусертом III, фараоном 12-й династии, правившим в 19 веке до нашей эры. Конец примечания. Поэтому некоторые считают, что последний феникс не настоящий, что он не из арабской земли, и на него не распространяется то, что говорит о фениксе предание древности. По истечении положенных ему лет, почувствовав приближение смерти, он у себя на родине строит гнездо и изливает в него детородную силу, от которой возникает птенец. И первая забота того, когда он достигнет зрелости, это погребение останков отца. И он не берется за это опрометчиво, но сначала, подняв мирру, смотри примечание 42, равного веса, испытывает себя в долгом полете. И когда станет способен справиться с таким грузом и с таким дальним путем, переносит тело отца на жертвенник солнца и предает его там сожжению. Примечание 42. Мирра – душистая смола некоторых африканских и азиатских деревьев, употреблявшаяся в древности как приправа для вина и для изготовления благовоний и косметических средств. Конец примечания. Все это недостоверно и приукрашено вымыслом, но не подлежит сомнению, что время от времени эту птицу видят в Египте.